Глава 14. Пастораль. Эпиграф. Все, чем владеет человек, — любовь. Она одна нам выжить помогает. Еврипид. Арест. Округ Сан-Диего, 1998. Они рано поднимаются и едут дальше. «Нас обязательно будут искать», — говорит ей Кэллан. «Уж это точно», — думает Нора. «Когда их бешеная гонка вчера ночью наконец закончилась, она потребовала, чтобы он объяснил, какого все-таки черта происходит». «Они хотели убить тебя», — ответил Кэллан. Он нашел дешевенький мотель чуть в стороне от шоссе, и они урвали несколько часов на сон. Кэллан разбудил Нору в 4, им нужно ехать дальше. Но кровать такая мягкая и теплая, и Нора натягивает одеяло до подбородка, устраиваясь поспать хотя бы еще несколько минут. Все равно он пока принимает душ. Через тонкие стенки ей слышно, как льется вода. «Встану», — думает она, — «когда услышу, что вода больше не шумит». Она чувствует его руку на плече, он снова будет ее, мы должны ехать. Нора встает, находит свой свитерок и джинсы, там, куда их бросила накануне, на спинке единственного стула в комнате, и одевается. «Мне понадобится новая одежда». «Мы купим». Кэллан смотрит на нее и не верит, что она на самом деле с ним, не верит тому, что сделал, не знает, что будет дальше, да ему все равно. Нора такая красивая, даже сейчас, когда у нее усталый вид, и она в мятой одежде, от которой пахнет. Но это ее запах. Нора надевает туфли, поднимает глаза и сталкивается с его взглядом. В 4 утра всегда холодно. Пусть даже летом, посреди амазонских джунглей, но если вы вылезли из постели перед восходом солнца, то все равно холодно. Кэллан замечает, что Нора дрожит, и отдает ей кожаную куртку. «А как же ты?» «Нормально». Нора берет куртку, она ей очень велика, и Нора просит завязать рукава на спине. Старая куртка такая мягкая и теплая. Кажется, будто это его руки обнимают ее, как обнимали ночью. Мужчины дарили ей бриллиантовые колье, платья от Версачи, меха. Но ничто не радовало ее так, как эта куртка. Нора забирается на заднее сиденье мотоцикла, и ей приходится развязать рукава, иначе ей не суметь за него держаться. Они едут на восток по автостраде 8. На дороге им попадаются грузовики да старенькие пикапы. В них сидят мужаду, полевые работники, едущие на ферму рядом с Броули. Кэллан доезжает до выезда на шоссе под названием «Санрайз» — «Восход солнца». Что ж, название очень даже подходящее, думает он, и сворачивает на него. Дорога лезет вверх по крутому южному склону горы Лагуна, точно в аттракционе «Американские горки», мимо маленького городка Дисканцо, потом бежит поверху горной гряды, где по левую сторону густой сосновый лес, а справа, в сотнях футах внизу, пустыня. И восход солнца сегодня — просто волшебное зрелище. Они тормозят у обочины и любуются, как занимается над пустыней заря, изменяя цвета от красного до оранжевого, и, наконец, окрашивает в нежную гамму коричневой палитры — рыжевато-коричневый, бежевый, серовато-коричневый и, конечно же, песочный. Они снова садятся на мотоцикл и едут еще какое-то время вдоль вершины горы. Лес постепенно переходит в чапораль, потом в длинные полосы лугов, и они подъезжают к берегу озера рядом с развилкой на шоссе 79. Кэллан сворачивает на юг, и они едут вдоль берега озера, пока не натыкаются на маленький ресторанчик, стоящий прямо у воды. Кэллан подкатывает к самой двери. Они заходят. Место довольно тихое. Парочка рыбаков, трое мужчин, похожих на фермеров, которые поднимают глаза от тарелок, когда Кэллан с Норой входит. Они выбирают столик у окна с видом на озеро. Кэллан заказывает яичницу-глазунью из 2 яиц, бекон и картофель фри. Нора берет чай и подсушенные тосты. «Поешь нормально», — говорит Кэллан. «Мне не хочется есть». «Ну что ж». Ни к чаю, ни к тостам Нора не притрагивается. Когда Кэллан расправился с яичницей, они вышли прогуляться вдоль озера. «Что теперь станем делать?» — спрашивает Нора. «Погуляем вокруг озера». «Я серьезно». «И я тоже». На другом берегу растут сосны. Их иглы чуть поблескивают под солнцем, ветер ебит воду. «Меня станут искать». «А ты хочешь, чтобы тебя нашли?» — спрашивает Кэллан. «Нет», — отвечает Нора. «Хорошо б скрыться от всех на какое-то время». И у меня такое желание — пожить хоть немного спокойно, понимаешь? Я не знаю, чем все в конце концов обернется, но сейчас я просто хочу покоя. Ты как, согласна? Да, конечно. Нам нужно избавиться от мотоцикла, — говорит Кэллен. Разыскивать станут его. Он слишком приметен. Они находят другую машину в нескольких милях к югу по шоссе 79. Там, в низине, чуть в стороне от шоссе, стоит старый фермерский дом. Перед ним двор. В таких домах обычно живет белая голытьба, но здесь двор забит подержанными машинами, а у обшарпанного амбара разбросаны отслужившие свой век запчасти. Да еще во дворе стоит несколько полуразвалившихся сараев, раньше служивших, скорее всего, курятниками. Кэллен сворачивает на грунтовую дорогу и ставит мотоцикл у амбара. В амбаре мужик в неизменной бейсболке ремонтирует «Мустанг» 68-го года выпуска. Высокий, костлявый, лет, может, 50, хотя под бейсболкой не разберешь. Кэллен смотрит на «Мустанг». «Сколько за него хочешь?» «Нисколько не хочу», — буркает тот. «Это не на продажу». «А какой-нибудь продаешь?» Мужик тычет в желтовато-зеленый грант 85-го года, стоящий чуть поодаль. В ней пассажирская дверца с улицы не открывается. Нужно изнутри открывать. Они подходят к машине. «Двигатель-то работает?» — уточняет Кэллен. «Это да, еще как работает. Очень даже исправно». Кэллен садится в машину и поворачивает ключ зажигания. Мотор оживает, словно спящая красавица от поцелуя. «Сколько?» — интересуется Кэллен. «Ну, не знаю, 11 сотен. Лицензия на покупку. И лицензия есть, и регистрация, номера, все есть». Кэллен возвращается к мотоциклу, вынимает 20 сотенных и протягивает фермеру 1000 за машину. Остальное, чтоб ты забыл, что видел нас. Тот берет деньги. «Эй, в любое время, когда пожелаете, чтобы я вас не видел, заезжайте». Кэллен отдает ключи Норе. «Поезжай за мной». Она едет за ним следом к северу по 79-му до Джулиана. Там они поворачивают на восток и съезжают вниз по петляющей по склону дороги к пустыне. Потом пересекают открытое пространство, и, наконец, Кэллен сворачивает на грунтовую дорогу и тормозит в полумиле от места, где обрывается дорога у въезда в каньон. «Тут сойдет», — говорит он, когда Нора выходит из машины, имея в виду, что тут огонь не расползется по песку, и поблизости вряд ли кто-то окажется, дым не заметит. Нацедив немного бензина из запасной канистры, Кэллен обливает Харлей. «Желаешь попрощаться?» — спрашивает он у Норы. «Прощай». Кэллен швыряет спичку. Они наблюдают, как горит мотоцикл. «Похороны викингов», — замечает Нора. «Только мы не в море». Кэллен, подойдя к Гранду, садится за руль и открывает дверцу для нее. «Куда желаешь прокатиться?» «Куда-нибудь, где красиво, тихо и спокойно». Кэллен задумывается. Если кто-то обнаружит остатки их мотоцикла, то, скорее всего, решит, что они отправились на восток через пустыню, чтобы сесть на самолет из Таксона, Феникса или Лас-Вегаса. А потому, когда они выезжают на шоссе, он едет обратно, на запад. «Куда мы?» — интересуется Нора. Хотя вообще-то ей все равно, ей просто любопытно. А он отвечает: «Сам не знаю». Он и правда не знает. У него нет никаких планов, только ехать, любоваться пейзажем, наслаждаться тем, что рядом Нора. Они вновь проезжают городок Джулиан. Им не хочется находиться среди людей. А потом дорога опять пошла под уклон, а когда гора сбегает вниз к прибрежной равнине на западе, их окружают поля, яблоневые сады и коневодческие ранчо. Они въезжают на длинный холм, откуда открывается вид на красивейшую долину. Посередине долины скрещение дорог. Одно шоссе уходит к северу, а другое — на запад. Вокруг развилки сбились здания. На северной стороне почта, рынок, столовая, булочная и... полная неожиданность — картинная галерея. На южной — старый универмаг из десяток белых коттеджей. И больше ничего нет. Только дорога, прорезающая просторный луг, где пасется скот. Нора замечает, как красиво. Кэллен останавливается на подъездной дороге рядом с домиками. Заходит в старый универмаг, где теперь продаются книги и садовый инвентарь, и через несколько минут выходит с ключом. «Мы сняли домик на месяц», — сообщает он. Но если тебе здесь надоест, тогда заберем деньги обратно и отправимся куда-нибудь еще. Дом состоит из небольшой гостиной со старым диваном, парой стульев и столом, и маленькой кухоньки с газовой плитой, дряхлым холодильником, раковиной и деревянными шкафчиками над ней. Из комнаты дверь ведет в крошечную спальню, рядом с ней душ. Ванны нет. «В таком месте мы друг друга не потеряем», — думает Нора. Кэлан все еще нерешительно мнется в дверях. «Мне тут очень нравится», — говорит она. «А тебе?» «Да, все хорошо, даже прекрасно». Он захлопывает за собой дверь. «Мы, между прочим, супруги Келли. Я Том, ты Джин». «Я Джин Келли?» Джин Келли — знаменитый американский актер. «Хм, я как-то не сообразил». После того, как Нора приняла душ и оделась, они снова едут за 4 мили в Джулиан купить одежду. На единственной, она же главная, улице расположены в основном небольшие ресторанчики, где продают яблочные пироги, фирменные местные блюда, но есть и несколько магазинов. Там Нора выбирает пару будничных платьев и свитер. Но большую часть одежды они покупают в магазине инструментов, где торгуют к тому же джинсами, рубашками, носками и нижним бельем. Дальше по улице Нора обнаруживает книжный магазин. Там она приобретает «Анну Каренину», «Мидлмарч», «Бриллианты Юстасов» и несколько романов Норы Робертс, все в мягких обложках. Потом они едут на рынок через шоссе от их коттеджа и закупают продукты — хлеб, молоко, кофе, чай, мюсли, его любимые, и кукурузные хлопья, ее любимые, бекон, яйца, пару стейков, цыплят, картошку, рис, спаржу, зеленую фасоль, помидоры, грейпфруты, а также яблочный пирог, немного красного вина и пива, и всякие мелочи — бумажные полотенца для ванны, жидкость для мойки посуды, туалетную бумагу, дезодоранты, зубную пасту и зубные щетки, мыло, шампунь, бритву и лезвие, крем для бритья, краску для волос и пару ножниц. Оба согласны, что следует принять некоторые меры предосторожности. Бежать ни к чему, но и лезть на рожон без нужды нечего. Поэтому пришлось распрощаться с Харлеем, и с ее длинными волосами придется расстаться. Если наружность Кэллана самая обыкновенная, то у Норы вовсе нет. Первое, о чем станут спрашивать их преследователи людей, не видели ли они поразительно красивую блондинку? «Я уже не такая красивая», — возражает Нора. «Нет, ты очень красивая». И, вернувшись в коттедж, Нора обрезает волосы, стрижет их коротко. Закончив, оглядывает свою работу и говорит: «Жанна Д'Арк какая-то. А мне так нравится». «Лгун!» Но когда она снова смотрится в зеркало, то и ей вроде ничего, тоже нравится. И еще больше после того, как она красится в рыжий цвет. «Ладно», — думает Нора, — «теперь за волосами хотя бы будет легче ухаживать». И вот она, я с короткими, но очень короткими рыжими волосами, в хлопчатобумажной рубашке и джинсах. Кто бы мог такое вообразить? «Твоя очередь», — Нора пощелкивает ножницами. «И так сойдет. Но тебе все равно пора стричься», — настаивает она. «С такими волосами у тебя вид, будто ты из 70-х годов. Позволь мне хотя бы подровнять». «Нет». «Трусишка». «Да, я такой». «Мужчины платили мне большие деньги за это». «За то, чтобы ты постригла им волосы? Ты шутишь». «Эй, Томми, люди-то разные бывают. У тебя руки дрожат». «Значит, тебе лучше сидеть смирно». Кэлан позволяет ей постричь себя. Сидит, замерев на стуле, глядя на ее и свое отражение, пока она стоит позади него и щелкает ножницами. Его каштановые кудри падают сначала ему на плечи, а потом на пол. Нора заканчивает, и они смотрят на себя в зеркало. «Я нас не узнаю», — заявляет Нора, — «а ты?» «Я тоже совсем не узнаю», — думает он. Вечером он готовит для нее куриный суп, стейк с картошкой для себя, и они сидят за столом, едят, смотрят телевизор. И когда передают новости про взорвавшуюся лабораторию по изготовлению метамфетамина и найденные тела, он ничего не объясняет ей, потому что совершенно ясно, она не поняла. Он старается почувствовать жалость к Персику и Обопу, но у него не получается. Эти двое спровадили слишком много людей в мир иной. Такой конец был написан у них на роду, так же, как и у меня. Но вот Микки ему жалко. Новость эта также означает, что Скеки уже пустился по их следу. Ночь Нора провела беспокойно, не могла заснуть. Как только она закрывала глаза, видела кровь, трупы, искалеченных людей. Кэллен понимает и сочувствует. У него у самого таких картинок навалом, только, думает он, я к ним уже попривык. Он лежит, крепко прижав Нору к себе, и рассказывает ей ирландские истории, какие помнит с детства. А чего не помнит, придумывает. Что не слишком трудно, потому что только и нужно молоть чушь про фей, лепреконов и всякую прочую ерунду, сказки и небылицы. Часа в 4 утра Нора засыпает, потом и он, сжимая под подушкой пистолет 22-го калибра. Просыпается Нора голодная. «Еще бы», — думает Кэллен, и они отправляются через шоссе в ресторанчик, где она заказывает омлет с сыром, сосиски и ржаные тосты с маслом. «Желаете американский сыр?» — спрашивает официантка. «Чеддер или Джек?» «Да». Нора ест, будто приговоренная к смерти. Расправляется с омлетом, словно это последняя еда в жизни, как будто ее уже ждут у дверей, чтобы спроводить к старине Спарки. Электрический стул. Кэллен подавляет улыбку, наблюдая, как она орудует вилкой, словно оружием. У сосисок нет ни малейшего шанса уцелеть. Он не говорит ей про пятнышко соуса в уголке ее губ. «Ну, понравилось?» — спрашивает он. «Изумительно! Возьми еще». «Нет». «А булочку с корицей?» «Давай». «Испекли только сегодня утром», — сообщает официантка, водружая на стол огромную тарелку с булочками. Отложив, наконец, вилку, Нора выходит и возвращается с Сан-Диего Юнион Трибун. Просматривает колонку личных объявлений. «Ким от ее сестры. В семье беда. Ищем тебя всюду. Срочно свяжись с нами. И номер телефона». «Очень похоже на Келлера», — думает она. «Давать сообщение везде так, на всякий случай. Я агент добровольный, и я в бегах. А Артур хочет, чтобы я объявилась. Но я не приду, Артур. Пока что нет. Если я так уж тебе нужна, придется тебе постараться, чтобы разыскать меня». И он старается. На розыске Арт бросил всех своих ребят в аэропорты, на железнодорожные вокзалы, автовокзалы, в морские порты. Они проверяют документы пассажиров, заказаны билеты, паспорта. Парни Хопса проверяют списки эмигрантов во Францию, Англию, Бразилию. Они знают, что занимаются ерундой. Но к концу недели хоть одно становится ясным. Страну Нора Хейден не покидала, во всяком случае, по своему паспорту. Не пользовалась ни кредитками, ни мобильником, не пыталась найти работу, ее не задерживали за превышение скорости, и она не давала номера социальной карточки, чтобы снять квартиру. Арт надавил на Хейли Сексон, пригрозил всем, чем мог, от нарушения акта Манна и содержания публичного дома до обвинения в соучастии в покушении на убийство, а потому поверил ей, когда Хейли клятвенно заверила, что давно не имела известия от Норы, и обязательно позвонит ему, как только что-то узнает. Ни его прослушки на границе, ни посты Хопса за границей не зацепили ни единой ниточки, ни разговоров Норы, ни разговоров о ней. Арт притащил спеца по реконструкции несчастных случаев исследовать следы от шин мотоцикла Кэллена. Спец колдует с грязью и объявляет Арту, что на мотоцикле точно сидели двое, и он очень надеется, что пассажир держался крепко, потому что Харлей летел на бешеной скорости. «Насильно Кэллен не мог бы увести ее далеко», — рассуждает Арт. «Есть столько мест, где можно привлечь к себе внимание или просто соскочить с мотоцикла, бензозаправка, светофор, перекресток. И вряд ли он сумел бы вести сопротивляющуюся пленницу в самолете, поезде или автобусе. Арт сужает свои поиски до расстояния от коттеджа, которое можно преодолеть без заправки. Он ищет Харлей Дэвидсон Электроглайд и находит мотоцикл. Вертолет пограничного патруля прочесывает местность над Ансе-Барего, разыскивая Можатус, и засекает выгоревшее пятно. Вертушка приземляется узнать, что это. Сообщение карту поступает сразу же, его ребята контролируют все радиопереговоры транспортного пограничного патруля, и 2 часами позже там уже работает его человек в компании с дилером Харлеев, на котором висит обвинение в хранении метамфетамина. Этот тип осматривает обгоревшие остатки мотоцикл и подтверждает, чуть не плачет, да, это та самая модель, которую разыскивает Келлер. «Но зачем же надо было жечь-то?» — причитает он. «Не нужно быть Шерлоком Холмсом?» «Да нет, черт, не нужно быть даже каким-нибудь Ларри Холмсом!» Боксер, чемпион мира в супертяжелом весе с 1978 по 1985 год. чтобы увидеть, за мотоциклом следом ехала машина. Из этой машины кто-то вышел, потом два человека сели в эту машину, вернулись на шоссе и укатили в неизвестном направлении. Опять приезжает спец при конструкции, измеряет глубину следов шин и ширину между колесами, делает слепок отпечатков и через какое-то время сообщает Арту: искать надо небольшой, с двумя дверцами седан с автоматической передачей и шинами Firestone. И кое-что еще, добавляет агент из пограничного патруля, пассажирская дверца не открывается снаружи. «Откуда, черт дери, ты про это узнал?» — изумляется Арт. Агенты пограничного патруля — эксперты по расшифровке знаков, то есть в распознавании следов, особенно в пустыне. «Следы ног у пассажирской дверцы», — объясняет агент. «Она отступила, чтобы дать дверце открыться». «Откуда ты знаешь, что это она?» «Следы от женских туфель. Та же женщина вела сюда машину», — объясняет ему агент. «Она вышла с водительской стороны, подошла туда, где стоял парень, встала рядом и наблюдала. Видите, след от каблука тут глубже. Она простояла несколько минут. Потом направилась к пассажирской дверце, а он сел на место водителя и открыл ей дверцу». «А можете сказать, какие на женщины были туфли?» «Кто, я?» «Нет», — ответил агент, — «но, спорю, у вас найдется человек, который сумеет». Такой человек у Арта действительно есть, и он прилетает сюда на вертушке уже через полчаса, делает слепок со следа туфли и везет в лабораторию. Через 4 часа он звонит Арту и сообщает результаты. «Это Нора. Она с Кэлланом и явно по собственной воле. Это сообщение ставит Арта в тупик». «Что такое?» — размышляет он в растерянности. «Вариант стокгольмского синдрома? Что?» «Хотя есть и хорошая новость. Нора жива, во всяком случае, была жива пару дней назад, но есть и плохая. Кэллан прорвался за очерченный радиус поисков. Он ехал в машине, двигающейся на восток, с пленницей, которая не оказывает ему сопротивления, и теперь он может быть где угодно, и Нора с ним». «Давай с этого места подключусь я», — говорит Арту Солскеки. «Я этого парня знаю и сумею договориться с ним, если найду». «Парень убил 3 своих старых дружков, похитил женщину, а ты сможешь договориться с ним?» — удивляется Арт. «Мы с ним старые приятели». Нехотя Арт соглашается. «Все разумно. Скеки и вправду уже контактировал с Кэлланом, а Арт не может продолжать преследование, не привлекая внимания. Но ему нужна Нора. Она нужна им всем. Без нее они не смогут заключать сделку с Аданом Барерой». Их дни потекли по приятному устоявшемуся порядку. Вставали Нора с Кэлланом рано, завтракали. Иногда дома, порой в ресторанчике через дорогу. Кэллан брал еду покалорийнее, посытнее, а Нора — овсянку без всяких приправ и подсушенные тосты. Потому что фруктов в ресторанчике на завтрак по будням не подавали, только на воскресных бранчах. Завтрак плюс ланч. За завтраком они не разговаривали, вместо бесед проглядывали газеты. После обычно отправлялись куда-нибудь прокатиться. Они понимали, разумнее было бы оставить машину позади коттеджа, но оба были фаталистами. К тому же им просто нравилось путешествовать. Кэллан разыскал озеро в 7 милях к северу от шоссе. По дороге они любуются проплывающими мимо пейзажами, лугами с возвышающимися кое-где дубами, невысокими холмами, по одну сторону дороги большие ранчо, а по другую — индейская резервация. Холмы сменяются широкой плоской равниной, начинаются пастбища, холмы остаются далеко на юге. Обсерватория Паломар высится гигантским золотым шаром на вершине самого высокого из них, а посредине — большое озеро. Не такое уж оно и большое, так, овал посреди просторной равнины, но все-таки озеро, и они гуляют по берегу. Обычно тут пасется стадо черно-белых коров породы Холстейн, и Норе нравится смотреть на них. А иногда они ездили мимо Ранчито в долину Калп, в пустыню, где разбросаны огромные валуны. Точно великан играл в шарики, потом его что-то отвлекло, и за шариками он так и не вернулся. А случалось вверх по холму к пику Инаха, где, оставив машину, забирались вверх по короткой тропе на смотровую площадку, с которой были видны все горные ранчо, а на юге — Мексика. Вернувшись домой, они готовили ланч. Для Кэллана — сэндвич с индейкой или ветчиной, а Нора ела фрукты. Их они покупали на рынке. После ланча они устраивали долгую сиесту. Нора до этого не чувствовала, как же она устала. Ее тело требовало отдыха, и она засыпала, не успев головой коснуться подушки. После сиесты они сидели дома, или в парадной комнате, или, если было тепло, на маленьком крылечке. Нора читала книгу, а Кэлен слушал радио или просматривал журналы. Под вечер они отправлялись на рынок купить еды на ужин. Норе нравится покупать продукты только на один день. Это напоминает ей Париж. Она дотошно расспрашивает продавца, какое мясо самое свежее. «Готовка — это на 90% закупка продуктов», — втолковывает она Кэллену. «Окей». Ему кажется, что это доставляет ей больше удовольствия, чем еда. Она минут по 20 проводит, выбирая лучшую вырезку для стейка, а съедает потом, ну, может, пару кусочков. Или, самое большее, откусит 3 раза, если это цыпленок или рыба. Из-за овощей Нора особенно суетится, и их она поглощает в огромных количествах. Для него она покупает картошку. Ты же у нас ирландец. Но для себя всегда только бурый рис. Обед они готовят вместе. Это стало ритуалом, которым он наслаждается. Они толкутся на крохотной кухоньке, режут овощи, чистят картошку, нагревают масло, жарят в небольшом количестве жира овощи, мясо или отваривают пасту и болтают. О всякой всячине, о киношках, о Нью-Йорке, о спорте. Нора немного рассказывает ему о своем детстве, а он ей немного о своем. Но все тяжелые подробности оба опускают. Она рассказывает ему про Париж, какая там еда, рынки, кафе, река, огни. О будущем они не говорят никогда. Они и о настоящем не говорят. Какого черта они тут делают? Кто они такие? Кто они друг для друга? Они не занимаются любовью и даже не целуются. Им хорошо вместе. И ни один не задумывается, надолго ли, и не пытается как-то обозначить свои чувства. Нора знает одно. Кэллен — второй человек в ее жизни, который думает не только о том, как бы трахнуть ее, и, может быть, первый, которого она сама действительно хочет. А Кэллен уверен, он рядом с ней. И этого для него достаточно. Достаточно, чтобы жить. Скеки едет по шоссе Санрайз, когда замечает захудалую ферму, похожую на стоянку для машин, развалюх. Любопытно, думает Скеки, и сворачивает туда. К нему подваливает типичная деревенщина в замызганной бейсболке. Помочь? Может быть, отвечает Скеки. Продаешь свои развалюхи? Люблю копаться в них, вот и все, бурчит Бат. Но Скеки отмечает, что в глазах мужика мелькнула тревога и действует по наитию. Это ведь ты продал недавно тачку, у которой снаружи не открывается пассажирская дверца. Мужик лупает глазами. В точности, как олухи в телерекламе «Друзья парапсихологии», типа «Как же это ты узнал?» «Ты кто?» — спрашивает Бат. «Сколько он там тебя отстегнул, чтоб ты держал рот на замке?» — напирает Скеки. «Я тот парень, который заплатит тебе больше, чтоб ты его отпер. Вариант? Я конфискую твой дом, твою землю, все твои машины и фото с автографом Ричарда Петти, а потом запихну тебя в тюрьму и выпущу, только когда Чарджерс выиграет Супербоул, финал профессионального чемпионата по американскому футболу. То есть, сам понимаешь, никогда. Он вынимает пачку денег и начинает отсчитывать купюры. Скажи, когда остановиться. Ты коп? И еще несколько. Скеки продолжает это увлекательное занятие. Хватит? Уже $1500. Почти. «А, ты у нас такой хитренький деревенский жучок, да?» — говорит Скеки. «Решил ободрать городского задавалу идиота. 1600? Этого вполне хватит на пряники, приятель. А кнута, надеюсь, тебе неохота?» «Грант 85-го года выпуска», — бормочет Бат, запихивая деньги в карман, желтовато-зеленый. «Номер? 4АДМ-045». Скеки кивает. «Я скажу тебе то же, что сказал тот парень. Если кто станет спрашивать, меня тут не было. Ты меня не видел. А разница такая, продашь меня покупателю повыгоднее». Скеки вынимает револьвер 38-го калибра. «Вернусь, засуну его тебе в задницу и стану жать на курок, пока не расстреляю всю обойму. Мы поняли друг друга?» «Да». «Ну и отлично». Скеки убирает револьвер и, забравшись в свою машину, уезжает. Кэллен с Норой заходит в церковь. Они, как обычно, поехали на дневную прогулку, свернули с шоссе 79 у заповедника Кьюмей к старой миссии Санта-Изабель. Это маленькая церквушка, чуть побольше часовни, построенная в классическом миссионерском калифорнийском стиле. «Хочешь зайти?» — спрашивает Кэлан. «Да, хотелось бы». Рядом с церковью стоит небольшая абстрактная статуя, на ней табличка «Ангел потерянных колоколов». А на доске рядом запечатлена история о том, как колокола миссии в 20-х годах были украдены, но прихожане по-прежнему молятся за их благополучное возвращение, желая, чтобы церковь вновь обрела свой голос. «Стащили церковные колокола?» — спрашивает себя Кэлан. «Очень даже типично. Люди крадут все, что под руку попадет». Они заходят в церковь. Беленые стены из саманного кирпича резко контрастируют с темными деревянными вручную сработанными балками, поддерживающими сводчатый потолок. Нижняя часть стен обшита недорогими сосновыми панелями, совсем тут неуместными. Над ними витражи с изображениями святых и остановок Христа на крестном пути. Дубовые скамьи кажутся новыми. Цветисто в мексиканском стиле разукрашен алтарь с яркими статуями Девы Марии и святых. Нору охватывает сладко-горькое чувство. В церковь она не заходила со дня похорон Хуана, и церковь напоминает ей о нем. Они стоят перед алтарем вместе. Нора говорит: «Я хочу поставить свечу». Кэлан идет с ней, и они вместе преклоняют колени. За свечой стоит статуя младенца Иисуса, а позади нее картина, изображающая красивую молодую кьюмейскую женщину, благоговейно поднявшую глаза к небесам. Нора зажигает свечу и, склонив голову, молча молится. Шон стоит на коленях в ожидании, пока она закончит, и разглядывает фреску во всю стену справа позади алтаря. Это очень реалистичное изображение Христа на кресте и двух распятых вместе с ним преступников. Молится Нора долго. Когда, наконец, они вышли на улицу, она говорит: «Теперь мне лучше». Нора рассказывает ему про Хуана Параду, о своей дружбе с ним, про то, что она любила его, и как убийство Парады привело ее к предательству Адана. «Я ненавижу Адана», — заключает она, — «и хочу видеть, как он горит в аду». Кэлан молчит. Когда они сидят в машине, минут, может, уже 10, Нора говорит: «Шон, я должна вернуться». «Почему?» «Дать показания против Адана. Он убил Хуана». Кэлан понимает. Ему это совсем не нравится, но он понимает. Однако он пытается отговорить ее. «Скеки и другие, не думаю, что им нужны твои показания. Думаю, они хотят убить тебя. Шон, я должна вернуться». Он кивает. «Я отвезу тебя к Келлеру». «Завтра?» «Да, завтра». В ту ночь они лежат в постели в темноте, слушая цвирканье цикад на улице и дыхание друг друга. Вдалеке стая койотов заводит какофонию воя из кулежа, потом снова наступает тишина. «Я был там», — произносит вдруг Кэлан. «Где?» «Когда они убивали Параду, участвовал в перестрелке». Кэлан чувствует, как напряглось ее тело, у Норы перехватило дыхание. Потом она спрашивает: «Во имя Бога, почему?» Проходит не меньше 10 минут, пока он не нарушает тишину. Кэлан начинает издалека, с того, как в 17 лет застрелил в пабе Лиффи Эдди Фрила. Он говорит и говорит, тихонько бормоча в теплоту ее шеи, рассказывает ей про людей, которых он убил, про убийства в Нью-Йорке, Колумбии, Перу, Гондурасе, Сальвадоре, Мексике. Дойдя до того дня в аэропорту Гвадалахары, Кэлан говорит: «Я не знал, что убить задумали его. Я пытался не допустить убийства Парада, но опоздал. Нора, он умер на моих руках. Сказал, что прощает меня». «Но сам ты не прощаешь». Он отрицательно качает головой. «Мне нет прощения, я виноват. И в его смерти, и во всех остальных». Кэлан удивляется, когда Нора обнимает его и притягивает к себе. Его слезы катятся по ее шее. Когда слезы у него иссякают, Нора начинает: «Когда мне было 14, И она рассказывает ему про всех своих мужчин, про клиентов, работу, вечеринки, про секс, анальный, оральный, обычный. Заглядывает ему в глаза, думая увидеть отвращение. Со страхом ждет, что заметит его, но нет. Тогда она говорит Кэллену, что она любила Параду. И как истово желает отомстить за него. И как стала жить с Аданом, и сколько людей из-за него погибло, и как ей больно. Лица их совсем близко друг к другу. Губы почти соприкасаются. Нора берет руку Шона и кладет под рубашку себе на грудь. Глаза у него открыты, вид удивленный, но она кивает, и он гладит ей сосок ладонью, и она чувствует, как он твердеет, и ей это очень приятно. А когда он целует ей грудь, ласкает ее, то во рту у него будто цветы, и Нора чувствует, что она тает. Кэллен готов. Нора, опустив руку, расстегивает ему джинсы, и он стонет у нее на груди. Она высвобождает его плоть и гладит. Кэллен осторожно распускает молнию на ее джинсах и трогает ее лоно одним пальцем. Она говорит: «Мне хорошо», и проникает пальцем внутрь и ласкает ее бутон. Через минуту тело ее выгибается, она стонет, вскрикивает, а он опускается вниз и ласкает ее, точно залечивая рану. Она хватает его за руку, дойдя до высшего наслаждения. Он гладит ей шею, волосы, приговаривая: «Все хорошо, все хорошо». И когда Нора перестает плакать, то наклоняется к нему, но он говорит: «Я хочу быть внутри тебя, ладно?» И она отвечает: «Да, да». Откинувшись на спину, она помогает ему, показывает дорогу, и он мягко входит в нее. Она обхватывает его ногами, помогая, и он уже прошел весь путь. Он смотрит на ее прекрасное лицо, в ее прекрасные глаза, и она улыбается. А он говорит: «Господи, это так красиво!» И она кивает, приподнимает бедра, чтобы вобрать его всего, и он чувствует сладкое местечко внутри нее. Он выскальзывает, потом входит снова, и она вся сладкий жар для него, мерцающая серебристая влажность. Она ласкает его спину, ноги и стонет: «Мне так хорошо, так хорошо!» Он проникает в самую сокровенную ее глубину. На верхней губе у Норы проступают капельки пота. Он слизывает его. Пот у нее на шее, он слизывает и его тоже. Он чувствует, как пот с ее груди смешивается с его, чувствует сладкую влагу между ее бедер, которые она так крепко сжимает вокруг него. Он говорит: «Я сейчас взорвусь». И она шепчет в ответ: «Да, малыш, да». Последний удар. Она крепко удерживает его, отвечает ему, он кричит от наслаждения и, наконец, без сил падает на нее. «Мне было очень хорошо», — шепчет Нора. Они так и засыпают. Кэллен лежит на ней. Встает Кэллен рано, Нора еще спит. Он едет в город купить продуктов, чтобы она проснулась от запаха кофе, блинчиков с черной смородиной и ветчины. Когда Кэллен возвращается, Норы уже нет.